тому же всюду можно видеть коров, которые то стоят в тени домов, то подбирают фруктовую кожуру, то лежат поперек улицы, то едят что-то у лотков торговцев зеленью. На всех улицах вы увидите также волов и буйволов, отворачиваясь от машины, кося на них большими добрыми глазами, белые горбатые волы и черные буйволы честно тянут груженные повозки, работая с рассвета до глубокой ночи. А когда темно на дорогах, их глаза загораются в свете фар, как зеленые фонарики, особенно на ночных шоссе, где густая тьма скрывает все вокруг. Вы едете, и вдруг впереди появляются голубовато-зеленые светящиеся пятнышки, которые покачиваются в воздухе и плывут вам навстречу. А потом фары на миг вырывают из мрака пару волов и повозку, и все это сразу исчезает в темноте. И снова перед машиной только серая полоса асфальта да неясные силуэты развесистых деревьев на фоне звездного неба. Трогательно выглядят буйвол и вол, впряженные в одну повозку. Они такие разные, что и сравнивать их трудно. Волы обычно белые или с дымчатой подсветкой, как сиамские коты, с ровной шерстью, довольно высокие, с развесистыми рогами и с горбом над лопатками. Это зебу, индийский горбатый скот. А буйволы низкие, коротконогие, широкие. Они обтянуты черной блестящей кожей, как морские львы. По ней растут редкие жесткие волосы, их рога круто загнуты к шее или закручены, как у баранов, а на лбу кудрявый хохолок, иногда белый. Глядя, как вол и буйвол вместе тянут одну поклажу, невольно думаешь, что все же в одну телегу впрячь можно. А еще на улицах городов и деревень можно видеть быков, настоящих быков. Но они в Индии не бодаются. Они очень мирные и спокойно стоят, и никто их не боится и не обходит стороной. Они не превращены в волов только потому, что отданы Богу. В любой семье человек может дать обет Богу Шиве, что пожертвует ему бычка за рождение сына или какое-нибудь другое радостное событие. Некогда в глубокой арийской древности быков забивали во время жертвоприношения, но постепенно убийство любого представителя коровьего царства стало считаться грехом более тяжелым, чем убийство человека. Этому жертвенному бычку ставят на ляжку клеймо в форме трезубца, знака бога Шивы, и отпускают его на все четыре стороны. Никто, боясь смертельного греха, не осмелится превратить его в вола и использовать на работе. Всю свою жизнь этот бык бродит где хочет. Крестьяне, охраняя свои посевы, прогоняют с полей бродячий скот, и он почти весь сконцентрирован в городах. Поэтому и быки бродят по городскому асфальту, лежат на базарных улицах, дарят потомство своим бродячим подругам-коровам и, состарившись, умирают тут же у стен какого-нибудь дома. Итак, быки, сильные, горбатые, красивые, дополняют городской пейзаж. Предприимчивые люди, увидев, что бездомная корова ожидает теленка, берут ее к себе во двор и посылают пастись по улицам и базарам в сопровождении своего сына или дочери. А после отела продают рупий заста какой-нибудь семье, где нуждаются в молоке. В этой семье корову доят месяцев 6, а когда она перестает давать молоко, отпускают ее. Сейчас специальные работники молочных ферм отбирают лучших коров из числа бездомных и свозят их на фермы, где проводится специальная работа по улучшению их породности и повышению удоя. В последние 10 лет говядина, впервые за последние 2 тысячелетия, стала появляться в открытой продаже на рынках больших городов, таких, например, как Калькутта. И если совсем еще недавно весь поток транспорта и пешеходов протискивался мимо коровьих морд, рогов, хвостов и боков, и часто можно было видеть, как велосипедисты, опираясь на корову, пережидают, пока проедет машина или повозка, то теперь скопления священных коров встречаются главным образом возле храмов или освященных традицией мест поклонения корове. В дни весеннего праздника Холли, когда люди на улицах раскрашивают друг друга во все цвета, уличные коровы тоже превращаются в живые палитры, придавая, как принято писать, неповторимое своеобразие городскому пейзажу.